здесь своя большая политика. Но у меня есть личная дружина, боевые корабли. Борн медленно повернул голову и посмотрел ему в глаза. Эта дружина и эти корабли принадлежали еще вашему предшественнику. Неужели он не догадался бы их использовать? Неужели он в одиночку странствовал по земле, полагаясь только на собственный меч, потому что не догадался? Сварог замолчал. Он стоял и смотрел, как разворачивается, набухает попутным ветром синий парус. На душе лежала непонятная тяжесть, оставлявшая мерзкий осадок, как в бутылке с дрянным портвейном. Выходило, что его мнимая свобода на деле снабжена надежными решетками. «А что гласят на сей счет ваши пророчества?» — спросил он угрюмо. «У вас, я заметил, им большое значение придают». «О пророчествах мы хорошо поговорили в день первой встречи», — сказал Борн. «За последние столетия их нагромоздили столько, что некуда складывать. Сейчас, когда пророкам уже не грозит костер и другие серьезные неприятности, прорицателей, как легко догадаться, развелось видимо-невидимо. Старые мастера внушают больше доверия. Но, во-первых, они грешат невероятно туманным стилем изложения. А во-вторых, немногое уцелело. Существовал когда-то кодекс Таверо, написанный в незапамятные времена. Он считался наиболее достойным внимания и выгодно отличался ясностью формулировок. Но от него остались лишь разрозненные обрывки, перемешанные с позднейшими подделками. Капитан Зо по праву гордится своим экземпляром. У него 23 пророчества из 77, а это считается самым полным сводом из сохранившихся. О будущем короле Глана, рыцаре с кельстатским псом, написано именно там. Говорят, до наших дней сохранились лишь 4 полных кодекса. Один затерялся где-то на островах, другой якобы хранится в храме Ашуреми. Третий у гномов, четвертый у короля Стахора в Горрете. Даже если это правда, островов в океане превеликое множество. Гномы, по слухам, давно вымерли, и дороги в их подземелье уже не найти, а в храм Ашуреми и библиотеку короля Стахора может сунуться лишь полоумный. Между прочим, у меня в подземелье висит череп одного из городских королей, — сказал Сварог, и тут же устыдился столь детской похвальбы. Между прочим, даже граф Гейр и герцог Орк обходили город стороной, — сказал Борн. Доспехи предков нам не всегда приходятся по плечу. Вы знаете орка? Бог ты мой! Его знают везде, — сказал с ухмылкой Борн. Он ухитряется, не нарушая традиции невмешательства в земные дела, развлекаться на земле так, что в одних местах о нем складывают баллады, а в других пугают им детей. И то, и другое не без оснований. Бойтесь его и держитесь подальше. Почему? Потому что есть люди, настолько далеко стоящие от зла и от добра, что совершенно невозможно предсказать, куда их приведет судьба. И от таких лучше держаться подальше. Ибо отстраненность и от добра, и от зла порой похуже верного служения злу. Он надолго замолчал. Воспользовавшись паузой, Сварог решился. «А вы не можете мне сказать, куда мы плывем?» «Нет», — решительно ответил Борн. «И дело отнюдь не в недоверии к вам. Когда мы будем на месте, уже никто из тех, кто хотели бы нам помешать,